Глава 14. Даже расставаясь, давайте что-нибудь хорошее. Даже если именно вы стремились разорвать отношения и идти дальше, важно добиться примирения с партнером. Без определенной формы прощения воспоминания о партнере могут вызывать у вас неприятные ощущения, пусть вы и вовсе не будете видеться. Если же вы хотите сохранить или укрепить отношения, вам никак не обойтись без прощения и примирения. Примирение и прощение. Глагол «прощать» на датском языке означает «давать что-то». Сюда же можно добавить предлог «вопреки чему-либо». Речь идет вовсе не о том, чтобы избавиться от гнева. Над этим мы не властны. Ведь чувства остаются такими, какие они есть, до тех пор, пока они не изменяются, превращаясь во что-то другое. Вы можете с легкостью простить человека, даже если постоянно злитесь на него, вспоминая все его измены, строгие замечания или ошибки. Приведенные далее примеры показывают, как может звучать прощение. «Хотя я по-прежнему держу на тебя зло, мне бы хотелось возобновить наши встречи. Я постараюсь забыть все плохое и по возможности видеть в наших отношениях только хорошее. Я до сих пор считаю, что ты ведешь себя неправильно, но я уже выпустил весь пар и теперь хочу забыть о прошлом, пока ты вновь не провинишься, и уже тогда мы все обсудим. Я бы хотел, чтобы ты лучше относилась ко мне в детстве, но прошлого не вернуть. Ты и так делала все, что могла. Я намерен закрыть эту тему и сосредоточиться на наших возможностях в данный момент. Мы бы могли доставлять удовольствие друг другу. Простить — значит снять с человека вину за его ошибки и открыться новым возможностям. Если вы снова стали сближаться и заниматься чем-то вместе, хотя гнев еще сидит в глубине души, в ваших отношениях может возникнуть прежняя легкость, которая позволит более обстоятельно обсудить прошлое. Даже если вы не собираетесь встречаться в дальнейшем, прощение или примирение может иметь огромное значение как для вас, так и для партнера. Еще пара примеров. «Я не вижу смысла поддерживать с тобой связь, но знай, что все наши ссоры помогли вырасти мне как личности. Надеюсь, что ты найдешь в себе силы жить дальше. Нам обоим было очень тяжело. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Желаю тебе самого наилучшего. С любовью, Йенс. Ты решил порвать наши отношения. Я очень расстроена. Мне тяжело осознавать, что твоя жизнь станет лучше без меня. Но тебе виднее. Я многое обдумала и, кажется, поумнела, даже чему-то научилась. Ты всегда был решительным человеком. За это тебе только честь и хвала. Я горжусь своим ребенком, который осмелился на такой шаг. Если когда-нибудь ты или твои дети захотят встретиться со мной, я буду рада принять вас у себя. Ты и сам это прекрасно знаешь. Желаю вам всего самого хорошего. Не беспокойтесь за меня. Хотя мне горько обрывать с тобой связь, тем не менее я буду жить своей жизнью. У меня есть друзья и занятия, которые мне по душе. С любовью, мама». Когда вы сами просите прощения? Если вы хотите попросить прощения, важно дать волю чувствам партнера. Иными словами, нельзя говорить: «Ты долго держишь на меня зло». Лучше сказать так: «Я прекрасно понимаю, что тебя обуревают самые разные чувства по отношению ко мне. Могу ли я помочь тебе вспомнить что-нибудь хорошее обо мне? Мне так жаль, что мои поступки причинили тебе столько боли. Могу ли я как-нибудь исправить ситуацию? Если хочешь, мы можем побыть вместе». Не требуйте извинений. Иногда отношения разрываются из-за того, что один из партнеров требует от другого извинений. Если это характерно для вас, хорошенько подумайте, имеете ли вы право это делать. Если партнер редко признает свою вину или мучается угрызениями совести, или вообще никогда ни перед кем не извиняется, это означает, что у него нет моральных сил на подобный шаг. Не пытайтесь выдавливать из него хоть какие-то извинения. Это все равно, что прийти в рыбный магазин за парой туфель. Ваши усилия будут напрасными. Возможно, вы и без извинений найдете счастье в этих отношениях, которые были бы крепче и надежнее. Прояви ваш партнер хоть каплю милосердия и уступчивости. Новый взгляд на старые вещи. Если кто-то из вас требует извинений, попробуйте оценить эту ситуацию с другой стороны. Возможно, вы думаете, что партнер сломал вам жизнь, подвел вас или специально доводил до белого коленя. Постарайтесь вспомнить тот момент, когда именно вы испортили настроение партнеру, даже если сделали это ненарочно. Вероятно, недовольство проявлялось в ваших эмоциях или неразумных действиях и пустом взгляде. Можно посмотреть на это еще с одной стороны. Представьте, что ваш партнер, будучи ребенком, сам страдал от нападок и посягательств. В таком случае попробуйте проявить заботу о нем и оказать ему поддержку. Приведенные далее примеры показывают, что можно сказать самому себе в таких ситуациях. Человек не в состоянии принести извинения. Окружу-ка я его заботой, ведь у него неустойчивая психика. Или, так как мой партнер в детстве много страдал, лучше я извинюсь перед ним, и все будет хорошо. Или, поскольку из нас двоих я самый смышленый и психически устойчивый человек, мне лучше извиниться перед партнером, если он этого требует, ведь он слабее меня. Если человек, с которым вы хотите наладить отношения, склонен к психологическому или физическому насилию, вам будет совсем непросто разглядеть в нем маленького беспомощного ребенка, способного впасть в истерику из-за расставания. В подобных ситуациях куда важнее определить границы дозволенного и прекратить насилие. Если же речь идет об относительно нормальных отношениях, вспоминая маленького беспомощного ребенка, вы перестанете думать, что партнер еще страшнее, опаснее и злее, чем на самом деле. Упражнение. Подумайте, готовы ли вы простить партнера? Для этого нужен определенный настрой, который возникает лишь тогда, когда вам хочется освободить партнера от наказания, вспоминая только положительные моменты в ваших отношениях. Подумайте, нельзя ли разрешить конфликт, если взглянуть на партнера или ваши проблемы с совершенно другой стороны? Краткий обзор главы. Когда мы прощаем человека, это не означает, что мы забыли или погасили свой гнев. Порой это попросту невозможно сделать. Прощать — значит давать партнеру что-то хорошее, несмотря на все проблемы в ваших отношениях. Вы можете запросто простить человека и при этом держать на него зло, помня о том неприятном, что произошло между вами, как будто это было только вчера. Даже если вы не собираетесь продолжать отношения с партнером в дальнейшем, психологически всего пара приятных слов в его адрес могут сотворить настоящее чудо для вас обоих.